Николай Шмелев. Сильвестр. Роман. Знамя. 1991 год. Номер 6-7. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Федор Тютчев. Во иноцех Спиридон. Монастырь спал. Давно отошла полуночная служба, давно улеглась и успокоилась братья. Замолк и лишь тихо посапывал во сне мальчик-послушник, пристроившийся на подстилочке в углу подле дубовой двери в эту низенькую и узкую, как гроб, келью. Долго шла в этом году зима, нескончаемо долго, но, наконец, пришла. Перестали лить нудные, изматывающие душу осенние дожди, отшумели, отвыли ноябрьские бури и шквальные ветры, затихли отяжеленные снегом вековые ели в дремучих тысячеверстых лесах, протянувшихся от скалистых берегов студеного Белого моря до самого дикого поля, до заокских степей, где кроме коршуна в небе до курганов, до злого татарина в седле, испокон века нет и не было ничего. Безлюдье и безмолвие, безмолвие и безлюдье. Господи, Творец всего сущего на земли, да сбудется воля Твоя, да приидет Царствие Твое. Да есть ли они вообще люди в этой оцепеневшей от холода, обессилевшей от своих немыслимых, невероятных расстояний, по грехам своим, видно, по забытой Тобой земле? Есть ли, жива ли еще хоть одна христианская душа на ее просторах, в бесконечных лесных дебрях, в глухих чащобах и буераках, в этой белой, укрытой плотным снежным саваном пустыни, где нет и следа человеческого жилья? Долго шла в этом году зима, но, придя, расположилась так, как будто бы и не уходила отсюда никогда. Совсем, кажется, недавно стал лед на Белом море, но уже крепка, недвижима ледяная броня, сковавшая морскую гладь от Варзуги и от Кими до Соловецких островов и дальше до Холмогор. И уже намело вокруг по берегам и скалам, и у стен Соловецкого монастыря сугробы высотой в человеческий рост. И уже не пройти, не проехать никому по глубокому по пояс снегу на море и в лесах, если ступишь хоть шаг в сторону с наезженного монастырскими обозами пути. А если еще не приведи, Господи, вдруг вскинется ни с того ни с сего пурга, если завоет, засвищет опять свирепый ветер скалы, и тяжелые низкие тучи закроют небо и понесет, завертит со всех сторон колючая снежная мгла, молись тогда, человек, чтобы не выдали тебя твои святые заступники, не дали погибнуть лютой смертью без покаяния и прощения. Будто и не заслужил ты у Бога на земле ничего, кроме белого холмика в бескрайней снежной пустыне, откуда, если повезет, может, и откопают тебя мертвого по весне. А может быть, даже и этого тебе, горемыке, не суждено. Раздерут тебя еще задолго до весны голодные волки либо песцы, оставив на снегу на потеху воронью лишь кучку дочисто обглоданных костей. И так и уйдешь ты потом вместе со своей лошадкою и санями и со всем случившимся при тебе добром под весенний лед на морское дно, в вечный покой и тишину. Но сегодня там, за стенами монастыря, нет ни ветра, ни метели. Мерцают божьи звезды в вышине. Потрескивает, покряхтывает мороз. Молчат, не шелохнутся высокие ели и сосны. тесной толпой обступившей с трех сторон древнюю северную обитель. Прибирается, прихорашивается, готовясь к празднику, одетая в белые ризы земля. Метет, неслышно переползая с камня на камень, легкая поземка по берегу Свято-озера, где кое-где еще под скалами притаился выброшенный осенними бурями из воды разный старый хлам. Близится, близится Рождество Христово, близится тихий звездный праздник, отмечаемый миром в память благословенного в веках дня, когда тоненькой свечечкой в ночи затеплилась жизнь Спасителя, того, кто взял на себя тяжкую ношу всех людских скорбей и страданий, кто вымолил у Всевышнего прощение всему буйному, неблагодарному человеческому роду и погиб, непонятый и отвергнутый на кресте. А зажглась та свечечка, православная, ни много и ни мало, 1570 лет назад. Спит Соловецкий монастырь. Спят его храмы и постройки, спят монахи по кельям, спит, прихрапывает, ворочается во сне многочисленный пришлый наемный люд, истомившийся за день в работе по монастырским кузницам и заводам, мельницам и сыроварням, по плотницким, оружейным, корабельным и прочим мастерским, налаженным еще трудами и попечением чудного в житии, великого светлым разумом своим, игумена Филиппа. Спаси и сохрани его, Господи, ежели он еще жив, от царского гнева, а пуще всего от злого умысла свирепых царских кромешников. Им же нынче несть числа на Святой Руси. Молчит монастырь. Молчит звездная ночь за узеньким, выдолбленным в стене окном этой крохотной кельицы, упрятанной в самом дальнем, тюремном крыле монастыря. Сюда, в это крыло, а тем более в эту кельицу, без разрешения игумена либо келаря, хода нет никому. Согласно давнему, строго соблюдаемому в монастыре порядку, живут здесь, замаливая свои грехи, те, кого по государевой воле надлежит всячески смирять, а посему держать в великом бережении и тесноте. А кто, какой отчаянный человек, даже и здесь, в тысячи верст от Москвы, решится без крайней нужды нарушить государев указ? По нынешним временам одна ведь только кара за то и есть. Смерть. Темно и зябко в этой кельице, похожей скорее на могилу, чем на человеческое жилье. Ни звука не доносится сюда из внешнего мира, из-за толстенных, сложенных из небеленого камня стен. Лишь потрескивает фитилек в маленькой серебряной лампадке в углу под образом Пресвятые Богородицы. Да шуршат, возятся, попискивают мыши под прогнившим полом, радуясь ночному безмолвию и возможности без опаски бегать по своим мышиным делам. В мерцающем неверном свете лампадки с трудом можно различить грубую, почерневшую от старости столешницу под окном. На ней раскрытое Евангелие и рядом потухшую, до половины оплывшую воском свечу. И еще можно различить низенькую лежанку у стены, еще две, еле угадываемые в дымной, колеблющейся полутьме человеческие фигуры. Послушника, свернувшегося калачиком у порога и укрытого тулупом, привалившегося спиной к подушкам в изголовье лежанки старца, сморщенного, усохшего до костей, с жиденькой спутанной бородкой и седыми, сильно поредевшими волосами до плеч. Выцветшими, невидящими глазами старец смотрит прямо перед собой в дальний угол кельицы, туда, куда не достает свет от лампадки, и где стоит густой непроницаемый мрак. И бледные, без кровинки губы его шепчут что-то невнятное, слышное только ему одному. Изредка длинные, Сложенные двуперстием пальцы его делают движение, будто пытаясь дотянуться до лба, но каждый раз исхудавшая до прозрачности рука, чуть шевельнувшись, тотчас же бессильно падает поверх тяжелого тулупа, прикрывающего это немощное, вечно зябнущее тельце, из которого почти уже ушла жизнь. А ведь было время, когда старец сей был велик и славен, когда имя скромного протопопа Московского Благовещенского собора Сильвестра, принявшего 9 лет назад постриг под именем Спиридон, было известно множеству больших и малых людей не только в русской земле, но и далеко за ее пределами. Когда жизни людские страсти буйным морем кипели вокруг него, когда цари, бояре и даже воинские люди во всем спрашивали его мудрого совета, а он учил их и наставлял. Ах, как давно же это все было! Как много воды утекло с тех пор и в мире, и в этой крохотной кельице с забранным ржавой решеткой окном. И ничего не оставила ему судьба от тех славных времен, кроме воспоминаний. Да вот еще этого образа Пресвятые Богородицы в углу чудного псковского письма. «Прости, Господи, мои прегрешения и слабость мою». Снял он тогда его украдкой в последний свой день в Москве со стены Благовещенского храма и спрятал, чтобы только не оставлять божественную святыню на поругание столь долго дожидавшимся и, наконец, дождавшимся его падения многочисленным своим врагам. Но скоро, теперь уж, наверное, скоро и он, Сильвестр, тоже простится с этим миром. Нынешнюю зиму ему не пережить. Пора. Ноги уже не ходят, глаза почти не видят, язык онемел и лишь с трудом повинуется ему. И если бы не мальчик-послушник, как сын, заботящийся о нем, ему бы, наверное, не дотянуть и до Рождества. А может, и так не дотянуть. Слишком долго бегал он, Сильвестр, от смерти. Слишком везло ему, недостойному, особенно в последние годы, когда столько безвинных голов вокруг скатилось с плеч. Везло? А как же не везло? А еще? А еще, может быть, и потому он, Сильвестр, уцелел, что есть. Существует, люди добрые, высокая справедливость на свете. Есть. Существует судья, у которого в руках весы, и точнее его весов нет, и не может быть ничего во всей вселенной, ни на небе, ни на земле, ни в недрах земных. Кому он, Сильвестр, сделал какое зло в своей жизни? Кого обидел? Кого оскорбил? Кого оттолкнул локтем или пхнул ногой? Кому не протянул он куска хлеба или не сказал доброго слова в утешении, коли была в этом нужда? Много грехов у него на душе, многим он виноват перед Господом, но в чем другом, а в этом совесть его чиста. Зато и люди ему чаще всего платили тем же. И если и удалось ему дожить до глубокой старости в покое и тишине, и если и умрет он теперь в своей келье, в своей постели, а не под топором палача, так это тоже только благодаря им. Много, на удивление много их было добрых людей на его пути, поивших его и кормивших, утешавших и оберегавших, прятавших его от лютого царского гнева, от ненасытной злобы царевых кромешников с риском для себя. И прежде всего, конечно, игумен Филипп Калычев, тогда настоятель Соловецкого монастыря, а потом, спустя 6 лет, митрополит всея Руси. Как привезли его, Сильвестра, сюда той зимой с Белозера, полумертвого, обезумевшего, потерявшего всякое человеческое обличье, как приволокли его волоком в келью к настоятелю и бросили ему в ноги. Одно только и сказал ему тогда игумен Филипп: «Живи, отче Сильвестр, отмаливай свои грехи, а об остальном не тревожься. Пока я жив, здесь тебя не обидит никто». Господи, прости врагам нашим и умыслы, и деяния их, ибо не ведают они в злобе своей, что творят. Да разве думал тогда царь, ссылая верного советчика своего в Соловки на муки мученические, на погребение заживо, что не казнью станут эти годы для него, а лучшим, что было в его жизни? Быстро привыкает человек к четырем стенам. Быстро привыкает он к тоненькому лучику света в крохотном оконце, к полутьме, к жесткой, как камень, постели, к скудной, чтобы только ноги не протянуть, монастырской еде, а еще быстрее привыкает он к тишине, покою, думам своим бесконечным о Боге, о себе, о людях, о том, что прошло и не воротится больше никогда. Но зато сколько мудрых, возвышающих душу книг прочел он Сильвестр за эти годы в этой маленькой кельице при свете оплывающей свечи, и сколько их переписал он своей рукою для монастырской братьи, для новых поколений. Кто понесет светоч веры и знания дальше, сквозь тьму веков, во имя и славу Господа нашего Иисуса Христа? И книги ему можно было здесь читать, и работать в своей кельице, и на службы церковные ходить, правда, не одному, а всегда в сопровождении двух чернецов, с самого начала приставленных к нему. Ну так ведь и помехи от них особо, по совести говоря, не было никакой. Так только стояли за спиной, дышали ему в затылок. Но и к этому он тоже довольно скоро привык и почти перестал их замечать. Да и они, надо признать, держали себя всегда почтительно, не дергали, не докучали ему, а бывало, что и надолго оставляли его одного. «Молись, отче, стой на коленях хоть до утра. Куда ты отсюда убежишь?» И воздухом подышать, побродить окрест монастыря, правда, под их же присмотром, тоже ему иногда позволяли. Полюбоваться на травку зеленую, на птах небесных, на волны морские. И в чистоте, и в одежде его не обижали. И обиход ему был такой, как положено по старости и болезням его. А что писем ему нельзя было писать по цареву указу, так кому ему и было их писать? Друг его верный, испытанный, жена, Богом ему данная, слава тебе, Господи, померла по-христиански своей смертью, когда он был еще в силе. Соратники и сподвижники его все давно в гробу. А сын Анфим? Что ж, спасибо судьбе и на том, что пощадил, не тронул его царь, лишь не велел жить на Москве, да торговать ему запретил. Но ведь живым оставил. Живым. И в келью. И в келью к нему ходили часто. Почитай, что каждый день. Сам ли Филипп, или старцы, или кто из молодых послушников по разрешению игумена, либо келаря, за советом, за наставлением отеческим, за тихой беседой о делах божественных, а иной раз и о земных. Филипп особенно любил его, да и старцы его почитали, и молодежь. За что? Надо думать, было за что. Зато, наверное, что царя Грозного со дней младенческих своих свирепого сумел обуздать больше, чем на десяток лет. За труд его Сильвестра, великий подвижнический, вместе с товарищем и наставником его, с митрополитом Макарием, упокой, Господи, его праведную душу в горних селениях твоих. За составленные ими четь именеи, без которых ныне не священствовать на Руси, ни самому, кому дорогу к Богу искать, уже больше нельзя. Ибо в них мудрость веков, мудрость святых отцов церкви, великих богословов, великих ученых, и каждое слово их свято и незыблемо, и каждое из них от Бога, а не от суеты и тщеславия человеческого, и каждому их слову жить теперь и дальше в веках, пока стоит мир. И еще. Конечно, за домострой. За плод этот размышлений его мучительных, бесконечных бдений его ночных. Завет его всем и тем, кто живет, и тем, кому еще только предстоит жить. Как надо жить человеку, чтобы не мешать никому? Как Богу молиться? Как содержать ему себя и своих близких, чтобы дом его был крепок, и чтобы успех и благополучие всегда сопутствовали ему? И чтобы любили его и ближние его, и соседи, и ровня его, и неровня, и не сторонились его, а шли к нему за помощью и советом. И чтобы в смертный час его, когда настанет время прощаться со всем, что было дорого ему на земле, совесть его была чиста и перед Богом, и перед людьми, и перед самим собой. А здесь почему свое не пишешь, отче Сильвестр? Почему только других переписываешь? Сердясь, выговаривал ему бывало Филипп. Помнишь притчу евангельскую о таланте, зарытом в землю? Грех на душу берешь, святой отец, великий грех. Кому ж, как не тебе, писать сегодня о страданиях земли русской, о грядущем ее великом разорении, а может, статься и погибели? А Навуходоносоре, новоявленном царе, немилостивом, побившим всех сильных во Израиле. Ты один сегодня остался, кто видел все и знает все, кто был и свидетелем, и участником, и подсказчиком, и деятелем. И кто стал первой жертвой сатанинских сил, неведомо откуда и за какие грехи обрушившихся вдруг на нашу землю. Молчишь? А что же ты молчишь? Или страха ради иудейска зарок себе такой дал молчать? За жизнь свою дрожишь? Не веришь теперь никому? И мне, небось, не веришь? Не выдам, отче Сильвестр, не выдам, клянусь тебе святым крестом, не выдам я тебя никогда и никому, ни на дыбе, ни на исповеди, ни в беспамятстве на смертном одре, когда придет и мой час. Напиши только для народа русского, для потомков наших и ближних, и дальних напиши. Пусть знают православные, как один безумец, облеченный страшной нечеловеческой властью, может стать проклятием целой земли и погубить святое дело отцов и прадедов своих по грехам, видно нашим, либо по проискам сатаны, попавшие в его кровавые руки. О, Господи, верую в благую волю Твою, верую, помоги моему неверию. Пусть знают наши потомки и берегутся его, этого безумца, ибо может статься, что не в последний раз пришел он в мир. Силен враг человеческий, и долго еще человеку бороться с ним, до самого, видать, судного дня. Напиши, отче. Все, что напишешь, схороню так, что ни один опричник, ни один доносчик царский не будут никогда знать, что я схоронил и где. Старцем-молчальником, святым схимником в пустынях лесных накажу беречь твой труд, как зеницу ока. И если сами не доживут до светлого дня, когда избавит нас Господь от этого исчадия адова, пусть передадут твое писание из рук в руки самым верным, самым надежным ученикам своим, и так из поколения в поколение, пока не очнется, наконец, русская земля от этого наваждения, от этого тяжкого, страшного сна. Горяч был игумен Филипп, ох, как горяч! Вот ведь и в зрелых летах был человек, и жизни людей повидал, и ума был светлого, высокого, и в науке книжной всего достиг, и все превзошел, а говорил, да и поступал иной раз, как сущее дитя. Спрячу, схороню, никто не узнает, эх, отче Филипп! Да не только я, сам ты был всегда и во всем, под неусыпным оком государевым, сам денно и нощно был окружен соглядатаями царскими, следившими за каждым шагом твоим. Ближайший же твой ученик, ближайший помощник твой отец, Паисий, был, как оказалось, и первым же доносчиком на тебя царю. А сколько их других доносчиков и злопыхателей обнаружилось сразу же в один день в этой богом хранимой обители, достигшей нынешнего своего величия и славы только лишь, считай, заботами и попечением твоим. Когда вдруг понадобилось царю оболгать тебя перед освященным собором, обличить в неведомо каких воровских скоредных делах, согнать с митрополичьего престола и заточить тебя непокорного в тюрьму, диву даешься, где... По каким норам и щелям таились они здесь от людского глаза, от гнева Божия, верша свои черные дела? И хлеб свой вкушали из твоих рук, и трудились, и молились с тобой рядом, и милость твою кроткую каждый день ощущали на себе, а вот поди ж ты! Предали! В одну ночь, как нагрянули сюда, вспомнить страшно, князь Темкин, а с ним пьяные царские опричники, до смерти напугав весь монастырь своими дикими криками и шипящими факелами во тьме и звериным своим обличьем, всего одна ночь, а целый короб доносов собрали на тебя.